Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикини, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю. Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети! Дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет. Да как же ведь... Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию. Ну, погоди. Он взял ее. Ну. И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Морею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони, согласие жены своей, оставил у себя эту девочку. Ну. А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка. Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная? Я ничего не говорю. Только ведь неизвестно еще, кто твой отец. Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, ну мало ли вам этого? Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец. Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя. Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать. Дорогая ты моя, милая Кикина. Пошел, пошел вон! Я незаконная! Видите, а ведь вы ее рассердили. Ну, полно, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить. Слышите, ведь она права. Да будь проклят тот, кто этому причиной. А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло, бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну. С удовольствием, посаженный. И вы, дочка, давайте свою. А я нет. Ну, это ж почему, ну? Потому что я незаконная. Ну, молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну. Ничего я вам не дам. Ну, уж не заставляйте себя просить. Говорят вам нет. Ну, послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная. Вот вам моя рука. Ну, дорогие мои женихи и невесты, возьмите за руки и мир, мир. Посаженный. А когда же свадьба, а? Ну, все, надо время, не правда ли, а? Нельзя ли сегодня? Вечером, а? Ах, вы негодники! Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить. Да вы идите себе, ну что же. То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь? Ну, разве он не жених мой? Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем... Ладно, Беппо, пойдем, ну, пойдем. Прощай, жизнь моя. Приходи скорее, Беппо. Ну, пойдем, посаженный. Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучно так вот и угодила в самую гущу. Кикина, ходи веселее. Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал. Сказал он вам, что я не ваш отец? Сеньор, да, он говорил. А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию. Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним? Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут, и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью. Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем и скоро свадьба наша с Беппо. Уж не знаю, может так, а может и нет. Вот тебе раз. Так ведь вы ж помолвлены. Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться. А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо? Придется от Беппо отказаться. Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться? Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее. Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом. А я вас всегда буду любить как дочь. Папенька, если любите, сделайте одно одолжение. Какое? Дайте нам с Пеппа пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька. Мне бы не хотелось сделать ему неприятное. Если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать. Надо подумать. Ну, папенька, если вы меня любите... Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость. Если только я потеряю Беппо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви. Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.